Признаки благословений. Уже сколько раз я замечал, как некоторые верующие считают материальные успехи признаком благословений. Одного отлучили от церкви за грех, а он после открыл мастерскую и имел успех. Тогда люди начали говорить: «Смотрите, его Бог благословляет». Могу вам ответить, что по моему глубокому убеждению, не каждый материальный успех является доказательством правильного хождения перед Богом. Материальные успехи могут исходить не только от Бога, но и от сатаны, чтобы уловить человека в свои сети. Иногда же Бог для спасения может употребить и неверных, как челюсть мертвого осла. Много нечестивых людей имеют в этой жизни успехи, но они, по словам апостола Иакова, как прах, поднимаемый ветром. Один муж Божий сказал так: «Лучше быть скромным святым, чем нечестивым царем». О сомнении. Когда я читал, как Иоанн Креститель посылал учеников спросить у Христа, он ли тот, который должен был прийти, или ожидать другого, то я подумал, неужели Иоанн мог сомневаться во Христе? Ведь перед его глазами при крещении Иисуса снизошел Дух Святой в виде голубя, да и голос с неба он слышал. Некоторые богословы полагают, что сомневался не Иоанн, а его ученики. И он послал своих учеников с их сомнениями к Иисусу, чтобы они увидели чудеса, услышали его слово и исцелились от сомнений. Возможно, это так и было. Но сомневаться мог и сам Иоанн. Сомнения постигли Авраама, мужа веры, когда он от страха выдал фараону свою жену за сестру. И у Давида были сомнения. Помните, как он говорил: «Когда-нибудь я попаду в руки Саула». Или я тоже не был свободен от сомнений. «Довольно, Господи, возьми душу мою». Сомнения постигали и учеников Христа, когда они в страхе покинули своего учителя и заперлись в доме братьев Зеведеевых. Вполне возможно, что, оказавшись в темнице, в цепях, Иоанн переживал подавленность духа. Возможно, он ожидал освобождения от Христа, а он не шел к нему на помощь в сырую темницу. Велики слова Христа: «Блажен, кто не соблазнится о мне». То, что увидели и услышали ученики от Христа, то, что они передали Иоанну, вполне его утешило и ободрило, и он спокойно встретил меч палача. Лукавый хочет, чтобы люди сомневались в божественности Христа. Но, честно взвешивая все факты, вникая в Писание, человек может прийти только к одному выводу. Он тот, кому надлежало прийти. Он Сын Божий, Мессия, Спаситель грешников. Судьба не улыбается. Один мой знакомый выиграл в лотерею за $1 английский Форд. С тех пор я потратил на такие игры около $100, но судьба до сих пор не улыбнулась. Этот же знакомый зовет меня в Рино, Невада, попробовать счастье. И я теперь думаю, должен ли христианин принимать участие в таких лотереях? Вера христианина основана не на улыбке судьбы, а на слове живого Бога. Если бы вы были в нужде, то и в таком случае подобные игры, как и картежная игра, самообман. Бог знает, как помогать верующим в Него. Философия этого мира «получить что-нибудь ни за что» не подходит для христианина. Прочтите Филиппийцам 2 главу 3 стих. «Было бы несравненно лучше, если бы проигранные вами $100 вы отдали на миссионерское дело». Бог нелицеприятен. Если Бог нелицеприятен, то почему Он покровительствовал и покровительствует до сих пор из всех народов одному народу, евреям? Если Бог сделал такой выбор, то этот выбор был очень неудачным. Бог не избрал еврейский народ. Он его создал. В своем предвидении Бог остановился на одном человеке с потенциалом огромной веры и избрал его с целью произведения от него народа. Этим человеком был Авраам. Бог велел ему покинуть языческий город Ур в Халдее и пойти в страну, какую он сам укажет ему. Этой землей был Ханаан, получивший позже название Палестины, а ныне государство Израиль. Авраам никогда не увидел этой земли. В нее вошли его потомки спустя несколько поколений. Бездетному Аврааму Бог пообещал, что произведет от него многочисленный народ. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Бог избрал не только Авраама, но и из всех сыновей его избрал только Исаака, сына Сарры, а из сыновей Исаака только Иакова, сына Ревекки. Почему? Не нам спрашивать это у Бога. Если бы Он советовался с людьми, Он не был бы Богом. Нам известно только, для чего Бог создал этот народ. Он сделал это для того, чтобы от этого народа родился в свое время Избавитель, Мессия Христос, пришествие которого и смерть за грехи мира, которого Он предопределил еще до создания мира. Для этого Бог хранил израильский народ, дал ему закон и откровение свое, а ныне хранит ради своих целей в будущем. Бог избрал израильский народ не за его добродетель или послушание ему, а для явления славы Своей через него. Бог сказал Аврааму и пересказал сыну его Исааку и внуку Иакову, что в их семени благословятся все народы земли, имея в виду грядущего в мир Спасителя. Ошибся ли Бог в своем выборе? Никак нет. Бог никогда не ошибается. Христос пришел в мир как выходец из этого народа, который постоянно напоминал во всех пророчествах о нем в Священном Писании. Из этого народа вышли все апостолы Христовы, которые основали Первую Церковь и написали Новый Завет. Да и в мировую культуру этот народ внес свой ценный вклад. За свое отступничество он был временно отстранен, как народ в целом, а не как отдельной личности, пока не войдет в церковь полное число язычников. Но остаток примет Мессию, и весь мир убедится тогда в безошибочности Божьего избрания. Но нельзя сказать, что Бог покровительствует только евреям или любит только их. Прочтите молитву Соломона при освящении Иерусалимского храма. «Услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль». Третья книга царств, глава 41, стих 43. Вспомним слова апостола Павла. «Во Христе нет ни эллина, ни иудея». Христос всех уверовавших в Него соединил в одно тело, свою церковь. В Нем все дети Божии. Христос неоднократно повторял, что Бог желает спасти все народы земли, и среди каждого народа есть дети Божии. Но для рождения Спасителя в мир нужен был только один народ. И Бог избрал для этой цели линию праведного Авраама, которая постепенно привела к царю Давиду, от царственного народа которого родился Иисус Христос. Где же тут ошибка? Слава дивному предвидению Бога, нелицеприятно любящего весь мир. Кто такие протестанты? Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Являются ли баптисты протестантами? Энциклопедический словарь Павленкова на ваш вопрос дает следующий ответ. Протестанты – совокупное обозначение исповеданий Евангельской Церкви, явившейся в XVI столетии как протест против католицизма. Мартин Лютер – один из первых великих реформаторов, выразивший протест против установок Римской Церкви, которым он не находил подтверждения в Священном Писании. Его протест был главным образом против индульгенции, отпущения грехов за деньги, богослужений на непонятном языке и проповеди в Церкви о спасении делами. Реформация произошла в начале XVI столетия и породила ряд протестантских церквей в Англии, Германии, Швеции, Голландии и других европейских странах. Баптисты потому не протестанты, что они никогда не были в католической церкви и никогда не выходили из нее. Это евангельские верующие, которые были значительно раньше всех протестантских церквей, если судить по их религиозным убеждениям и практике. Слово «баптист» означает «креститель». Эта кличка была дана этим евангельским верующим за то, что они крестили путем погружения сознательно верующих в Христа людей и не принимали в своей церкви некрещенных. Кличка осталась по сей день. Строго говоря, первая баптистская церковь была основана Христом и организована его апостолами. Это была церковь евангельских верующих, прошедшая позже узким тернистым путем. В период расцвета католицизма она оставалась незаметной и немногочисленной. Идя по следам первой церкви, она не увлеклась пышностью нарядов Рима, такой чуждой ранней церкви, ни внешне благолепным, ни засоренным язычеством, богослужением византийского христианства. Она осталась верной простоте евангельского учения, продолжая принимать в свои ряды только возрожденных и крещенных по вере людей». Почему? Напишите, пожалуйста, почему в некоторых церквах произносят молитвы на языке 17-го столетия, как будто Бог не понимает современного языка. Есть люди, для которых форма дороже всего. Они держатся средневековых форм молитвы, потому что видят в молитве в первую очередь мистику. Нетрудно, поразмыслив, понять, что каждое слово молитвы должно быть понято молящимся, и еще больше – осознанно и принято сердцем. Господь дал нам не только сердце, но и ум. Поэтому апостол Павел пишет: «Стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом». Первое послание к Коринфянам. В молитве должно быть сочетание искренности, сердечности, духовности с разумом. Ведь наш ум, хотя и маленький, это тоже дар Божий. Только молитва на простом языке может быть назидательной и полезной. Бог не только понимает наш язык, но читает наше воздыхание сердечное, молитву без слов, когда человек мысленно возносится к горнему. Нужно ли? Растолкуйте вы мне один вопрос. Почему каждый, кто верит в Бога, должен ему публично поклоняться? Требует ли этого Бог? Нужно ли это Богу? Разве нельзя признавать Бога, но не устраивать из этого ритуалов и форм поклонения? Поклонение верующего человека перед Творцом исходит из благодарности. Ведь человек обязан Богу своим существованием. Истинное поклонение без всяких видимых форм и ритуалов, сердечное поклонение, связано с желанием человека прославить своего Творца. Если у человека этого желания нет, сомнительно, что он вообще верит в Бога. Может быть, такой человек, как вы сказали, только признает Бога, но до веры ему и его слову еще не дошел? Библия, Слово Божие, учит человека благоговеть перед Богом. И это нужно в первую очередь самому человеку. Без этого благоговения невозможно ходить в страхе Божьем. Другими словами, без благоговения перед Богом человек утрачивает моральные основы, а это ведет к падению нравов, к распутству, к анархии. Псалмопевец Давид любил поклоняться Господу, петь Ему хвалебные гимны. «Придите, поклонимся и припадем». Преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего. Конечно, Давид призывал поклоняться перед незримым лицом Творца. Здесь лицо – образное выражение. На вопрос «Для чего это нужно?» ясно ответили ангелы. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все». Откровение, глава 4, стих 11. Как не плакать? Пишу вам из далекой Бразилии. Сюда я приехал еще в 1927 году. Господь нашел меня и спас в 1930 году, а потом и жену, Недавно попался мне ваш журнал, и я заинтересовался, что вы отвечаете на вопросы, и вот сразу пишу вам письмо. В прошлом году умерла моя спутница, и когда я на похоронах не удержался и заплакал, то один проповедник потом сказал, что плакать по умершей, если она верующая, грех, ведь она у Господа, надо радоваться, а не плакать. И так у нас всегда говорят. Я не хочу лицемерить, но радоваться, когда вот остался один, не могу. Напишите, как можно радоваться, когда слезы сами льются? И как не плакать, когда на душе больно? Как не плакать, когда на душе больно, это я не знаю. Проповедник, вероятно, хотел вас утешить, но в его словах я усматриваю перегиб. Плакать об умершем, даже если он спасен, не грех. Вспомним, как плакал Христос об умершем друге Лазаре. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 35. Умершие в Господе счастливы, но остающихся на земле часто ожидают скорби и переживания, поэтому слезы – биологически нормальное явление. Так думал и апостол Павел. Прочтите его слова. «Ибо он, Епафродит верующий, был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». Значит, смерть Епафродита, сработника апостола Павла, не радовала бы его, а печалила. Апостол Павел утешал скорбящих об умерших, но никогда не говорил, что слезы – грех. Положитесь на Господа. Он приведет вас в свое время в несравненно лучшее место, где ожидает вас ваша спутница. Почему мы празднуем? Христос никогда не говорил, чтобы люди вспоминали его день рождения. Христос говорил, чтобы верующие вспоминали его смерть. «Сие творите в мое воспоминание». Отсюда вопрос. Почему некоторые празднуют день рождения Христа, Рождество, если это против его воли? Не знаю, откуда вы взяли, что празднование Рождества против его воли. Мы не устанавливали праздника Рождества Господа Иисуса Христа. И никто не знает точно, в какой именно день Христос родился. Но если люди отводят один день в году воспоминанию о том, как явился в мир Христос Спаситель, и этот день не делают объектом бизнеса, а благодарят Бога за его неизреченный дар любви, то что же может быть в этом греховного? То, что касается заповеди Христа о преломлении хлеба, то я скажу, что церковь, к которой я принадлежу, делает это 12 раз в год. Почему этого нет? Я еще с раннего детства думал о том, что если бы Бог, видимо, явился людям хоть один раз, то все люди сразу бы изменили к Нему отношение. А этого почему-то нет. Рассказывают, что в древности один царь захотел увидеть Бога. Он призвал к себе главного мудреца и спросил его: «Можешь ли ты показать мне Бога?» Был полдень. Мудрец вывел царя во двор и сказал: «Смотри на солнце». «Не могу», — ответил царь. «Если ты не можешь смотреть на солнце, то как же ты можешь смотреть на того, кто сотворил солнце?» — сказал мудрец царю. «Если допустить, что Бог пошел бы навстречу человеческой наивности и капризам и пожелал бы явиться видимым образом, то в каком виде ему надлежало бы явиться? Каждый человек предложил бы свой способ явления. Богу, конечно, все возможно. И он являлся в разных видах Аврааму, Моисею, Илии. Но ведь эти явления не убеждали неверующих в существовании Бога. Лучшим способом открыть себя людям – это явиться в образе человека, и это Бог сделал. Он открыл себя в образе Иисуса Христа около 2000 лет тому назад. Как же отнеслись к нему люди? Он мог проповедовать только 3,5 года, а потом его распяли. Если Бог снова явился бы на землю в таком же виде, то теперь с ним разделались бы в 3 месяца, особенно в стране, где свирепствует атеизм. Если теперь атеисты объявили войну Богу невидимому, то что было бы, если бы он явился видимо? Апостол Иаков говорит, что знать, что есть Бог, недостаточно. «И бесы веруют», — говорит он. «Но они не любят Бога и не подчиняются Ему, ведут войну против Него, будучи обреченными на вечную гибель». Верующие люди, не видя Бога, но веруя в Него, благоговеют перед Ним. А неверующих явление Бога еще больше бы ожесточило. Книжники и фарисеи видели и хорошо знали, что Христос воскрес. Но стали ли они верующими во Христе и Его мессианстве? Нет. Правильное решение. Вы, кажется, человек понятливый. Может быть, вы и меня поймете и поможете мне разобраться в такой проблеме. Моя жена живет в России, а также 2 детей, уже взрослых. Я с ними разлучен 19 лет. Туда ехать жизни мне не будет. И вот я думаю, не жениться ли мне здесь, чтобы было кому зарыть мои кости? Как верующий человек, я думаю и о другом, не согрешу ли я этим перед Господом. Что вы мне на это ответите? Пожалуйста, не ставьте моего имени. Жениться для той цели, чтобы было кому зарыть кости, затея неразумная. Об этом вам не следует беспокоиться. Разумнее подумать о другом. Как сохранить совесть в чистоте и святости, чтобы отойти в вечность в мире с Богом? 19 лет вы обходились без жены, надеясь на встречу с ней. Ваша верность жене достойна награды. Так зачем же теперь, на закате ваших лет, нарушать обет, данный когда-то вами жене перед Богом и перед свидетелями? Вы дали жене обещание оставаться ей верным при любых обстоятельствах, пока не разлучит смерть. И ваша жена, по-видимому, хранит этот обет. Последуйте же ее примеру, и Бог вас не оставит без благословения. Писание запрещает развод по другим мотивам, кроме вины прелюбодеяния. Следовательно, по закону, вы связаны со своей женой, и брак с другой женщиной Бог не благословит. Не благословит его и церковь, если она стоит в истине. А кино? Можно ли ходить в кино? Многие картины развращают нравы. Мимо некоторых реклам жутко проходить. Почему же молчат духовные вожди? Неужели у нас перевелись мудрые правители, которые могли бы остановить этот разврат? Пожалуйста, напишите об этом. Движение за все большую и большую свободу охватили весь мир. Всем хочется иметь такую конституцию, в которой бы предусматривалась свобода слова, выражения и поведения. В демократии и идее правового государства есть много хорошего, но есть и серьезные недостатки. Стало невозможно отделить истинное искусство от порнографии и самовыражение от разврата. Нет критериев для определения, какой фильм хороший и полезный, а какой ведет к растлению нравов. Христос подал нам пример жизни в мире, но не по нравам мира. Наше руководство для жизни и благочестия – Библия, и по ее уставам мы стараемся жить. Мы – соль земли, и только благодаря нашему присутствию в мире он еще не прогнил окончательно. У людей мира сего нет такого свойства. Думаю, что в мирские кинотеатры лучше вообще не ходить, за редким исключением, когда в них показывают библейские фильмы вроде «Жизнь Иисуса Христа» или «Десять заповедей». Эти фильмы переведены на много языков и приближают людей к Богу. Для верующих есть хорошие христианские фильмы, которые можно показывать молодежи и детям. Есть серии полезных лекций для родителей, фильмы о миссионерской работе в разных странах, научно-познавательные фильмы. В наши дни христиане имеют свою киностудию, и нам легко не участвовать в делах тьмы. Мудрые правители не перевелись, но они связаны слишком либеральными законами, и потому их тихий голос заглушается гулом голосов, отстаивающих добытые протестами свободы. С другой же стороны, благодаря свободе протестовать, в Америке, например, некоторым церквам удалось добиться путем пикетов закрытия порнографических кинотеатров во многих городах. Что лучше? Вы советуете мне ходить в церковь. Это хорошо. Но я нигде не видел столько лицемеров, как в церквах. Разве не лучше стоять подальше от них? Да, это лучше стоять подальше от лицемеров. Но это вам вряд ли удастся. Ведь лицемеры есть везде, куда бы вы ни пошли. Они даже есть на производстве, где вы работаете, а тем не менее вы работу не бросаете. Так почему же вы отворачиваетесь от церкви, где, я уверен, есть и хорошие, порядочные люди, верные Богу? Почему же вы не последуете их примеру? О лицемерах я уже писал не раз. Разумеется, они бывают и в поместных церквах. Но еще раз я хочу для вас подчеркнуть, что лицемеры Бога не увидят, Царство Божьего не наследуют. Прочтите Евангелие от Матфея. Не лучше ли несколько лет жить с ними на земле, нежели оказаться в одном месте с ними в вечности? Я еще хочу напомнить, каждый из нас даст отчет перед Богом. И вы, и я, и все те, кто, по-вашему, является лицемером, Поэтому, друг, не смотрите на других, хороших или плохих людей, а смотрите на Господа. Только в Нем едином ваше и мое спасение. Бог вам в помощь. Бог любит всех. Меня удивляет, что в рождественскую ночь ангел не явился иерусалимским священникам, которые знали Писание, а явился малограмотным, а может и неграмотным пастухам. Выходит, что Бог ближе к темной массе. Бог нужен всем, и грамотным, и неграмотным. Бог любит всех, и грамотных, и неграмотных. Христос умирал на кресте за всех, и за грамотных, и за неграмотных. Некоторые христиане любят критиковать ученых и грамотных людей, но ведь на свете разные бывают люди. Бог внимает послушным. Мудрецы с Востока были образованнейшими людьми того времени, а они пошли на поиски рожденного царя и понесли ему все, что имели – золото, ладан и Смирну. Бог ожидает от каждого покорности, независимо от учености. Если бы небесный ангел явился иерусалимским священникам и сказал им, что в городе Давидовом родился Спаситель, вряд ли они пожелали бы пойти в Вифлеем, чтобы посмотреть своими очами младенца. Они не чувствовали потребности в спасении, и в Вифлеем, малый городок, не пошли бы. Бог знал это, как Он знал послушные сердца пастухов. Поэтому им первым прозвучала ангельская весть. Пастухи пошли и поклонились небесному младенцу. Священники на это не были способны. Бог пользовался и теперь пользуется учеными людьми, так же, как и малограмотными. Доказательства: апостол Павел, доктор Лука, а в наше время множество ученых с мировой известностью. Для чего Христос творил чудеса? Известно, что Христос творил чудеса и много творил чудес. Выходит, что и это было бесполезно, так как люди все равно не постеснялись его распять. Для чего же тогда Христос творил чудеса? В деятельности Христа не было ничего бесцельного. Чудеса были своего рода колоколом, который собирал народ. Истинная цель пришествия Христа была глубже. Чудеса подтверждали божественность Христа. Не случайно Никодим сказал Господу: «Мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 2. Но и это не было главным в деятельности Христа. Чудеса помогают людям признать Христа за Мессию, и многие таким образом Его признали. Мессия, не творящий чудес, не был бы признан вообще. И хотя Его люди распяли, но были и такие, которые поверили Христу всем сердцем и за эту веру отдали свою жизнь. Чудеса помогали утверждению истины. Исцелив однажды слепого, Христос начал убедительную проповедь. «Я свет миру». Были, конечно, и чудеса, связанные с нуждой людей. Но в каждом случае чудеса приносили духовную пользу, помогали людям уразуметь смысл и значение Божьего Царства. Как понять? Как понять заявление книжников и фарисеев о Христе, что из Галилеи не приходил пророк? Возможно, вы знаете, на каком основании они так сказали? Они говорили на основании нежелания признать в нем Мессию. По принципу «ты виноват уже тем, что хочется мне кушать». В контексте речь идет о том, пророк ли Иисус. Зная пророчество Самуила, Исаии и Михея, фарисеи и книжники не могли не знать, что Мессия должен был прийти из Вифлеема в Иудее, откуда он и пришел, то есть там он родился. Но им выгоднее было прицепиться к тому, что в настоящее время он пришел из Галилеи языческой, откуда не был родом ни один крупный пророк, только несколько мелких. И тем более не мог, да и не должен был прийти Мессия. Посоветовав Никодиму проверить Писание, бывает ли пророк из Галилеи, члены Синедриона, возможно, умышленно не потрудились уточнить подлинную родину Иисуса. Зная, что Никодим благоволит к Иисусу, они не без ехидства спросили: «И ты не из Галилеи ли?» Галилея, в силу перемен в истории, была тогда в основном языческая, а сегодня Вифлеем полностью арабский, но все еще ожидающий своего Мессию. Правоверные хасиды цитируют пророка Михея и называют Вифлеем местом, откуда придет Мессия, не видя полного абсурда таких ожиданий. Он придет во второй раз, но уже не из Вифлеема, а с неба. Но они поймут только тогда, когда воззрят на того, которого пронзили.